Когда полутора часами позже Андрей зашел в кабинет и увидел пустую, во всех смыслах, Машину половину стола, на него вновь накатило тошнотворное чувство вины. Он бросился к телефону и собрался уже набирать Машины номера до бесконечности, пока та не ответит, но внезапно понял, что у него нет номеров стажерки Каравай. Маша всегда звонила сама, и Андрею просто не приходило в голову, что ему могут понадобиться ее телефоны. На секунду он замер, а потом начал выгребать все из карманов летней куртки. Где-то тут должна была быть карточка плотного белого картона с изящной надписью «Иннокентий Алексеев, антиквар». У Иннокентия Алексеева, антиквара, точно должны быть номера Машиных телефонов. Более того, что-то подсказывало Андрею, что Иннокентий Алексеев должен помнить их наизусть. — Да, я слушаю, — послышалось в трубке. Искомая визитка была, наконец, найдена. — Добрый день, — сказал Андрей. — Это Андрей Яковлев, Машин начальник. — Да, да. Андрею показалось, или в голосе у антиквара послышалась ирония. «Я помню. Машин начальник. Слушаю вас». Андрей разозлился и продолжил сухо. «Маша не вышла на работу. В свете последних событий...» Он замолчал. «Согласен». Голос Иннокентия тоже стал озабоченным. «Это странно. У вас нет ее телефонов? Давайте я продиктую». Андрей записал телефон и наскоро распрощался с Иннокентием, и уже протянул было руку, чтобы набрать только что добытый номер, как телефон залился трелью внутреннего звонка. Анютин вызывал его на ковер сейчас же. В кабинете полковника сидел Катышев, всем своим видом выражая скромность своего присутствия, и Андрей принял условия игры. Начал докладывать, не глядя на прокурора, ситуацию по Пушкинской площади. Отсутствие следов при страшной сценографии убийства, жутковатый тандем, сам по себе являющийся сигнатурой. Не осталось никаких сомнений, что в Москве орудует маньяк-убийца. Анютин и Катышев молча переглянулись. «Версии?» — повернулся к нему Анютин. И Андрей решился. Стажер Каравай предложила версию, несколько экзотическую, но она вполне вписывается в общую картину. «Мы вас слушаем». — вступил Катышев, склонив лысеющую голову на бок. — Небесный Иерусалим! Андрей впервые сам произнес магическое словосочетание, и оно странно резонировало в кабинете полковника. — Как? — изумленно переспросил полковник, а Катышев просто молча на него уставился. — Небесный Иерусалим — что-то вроде легенды из Писания. Святой город на небесах, — объяснил Андрей, — и сразу почувствовал себя идиотом. «В Москве есть реальные точки, символически связанные с этой легендой», — поторопился продолжить он. «В этих местах и находят трупы. Мы раньше не могли понять, почему убийца перемещает тела или части тел. Думали, он пытается замести следы в плане времени. Но время тут ни при чем. Ему нужно было указать нам точное место». Все эти районы связаны со Средневековьем, и убивает преступник средневековыми же способами. Мы привлекли к работе историка, — Андрей бесстрашно посмотрел в глаза Анютину. Так вот, он предсказал место, где мы можем обнаружить следующий труп. — Что за бред? — пророкотал полковник, но Катышев остановил его жестом. — Продолжайте, — сказал он. И Андрей продолжил. Когда через час он вернулся в кабинет, то с облегчением понял, что начальство ему поверило, или, по крайней мере, попыталось. И Андрей его, начальство, не винил. Он сам до сих пор не мог полностью поверить. Надо было продолжать копать и уговорить Анютина выделить следственную группу. Подмога была необходима. Факультативной помощи от антикваров решительно не хватало. Он помнил о звонке Маши, но чувство вины несколько притупилось от того, что в кабинете Анютина он несколько раз подчеркивал «смелая догадка исходит от стажера Каравай». Это хоть и было чуть унизительно, но оправдывало его в собственных глазах. А дел накопилось не в проворот.